Глава 10. Вечер прошел под знаком еды. Время в подземелье пролетело незаметно, мелькнуло, как его и не бывало, но организм отказывался работать без подпитки энергии, как и реактор комплекса. К тому моменту, как мы с Бабаканом вылезли наконец-то из норы, ведущей в подземный научный центр, в лагере вовсю шло приготовление мяса. Трещал костер, освещая пространство языками пламени, а рядом на другом костровище на углях жарились нанизанные на вертелы большие куски свинины. Кралы-то сегодня побаловали нас кабанятиной, не преминув добавить, что мышатины не было, мол, ешьте, что дают. И мы ели. Гном отошел немного после нашей вылазки и тоже наслаждался горячим сочным мясом, истекающим соком. После еды все уселись к костру, ковыряясь в зубах и попивая чай, заваренный с травами. Даже здесь эльфы умудрялись найти нужные травки для заварки. «Викор, ты не хочешь рассказать, что за тела делает Ягар?» — вдруг заявил Алдан. «Я догадываюсь, но хотел бы услышать от тебя. Тебе не кажется, что держать нас в неведении как-то нехорошо?» «Действительно», — поддержала его Арана. «Чего там придумал-то? Давай выкладывай». Я подумал немного. Чего уж там, все равно узнают. Да и нехорошо как-то скрывать от друзей, рисковавших своей жизнью за меня сотни раз. И сказал виноватым тоном. «Извините, друзья, плохая привычка. Кажется, что если начну говорить, все сорвется». «Говори, говори», — умыкнул Бабакан. «Хрен тебя, что сорвется, знаю я тебя. Рассказывай им. Я и так знаю, давно догадался. На вот, съешь еще кусок мяса и начинай вещать о своих злостных планах». «И что, неужели они у него такие злостные?» — повел бровями Каран, отхлебывая из кружки. «О, это не то слово. Сейчас узнаешь». «Заинтриговал. Ну что, Викор, не томи, рассказывай. Все равно делать нечего, а я на ночь люблю страшные истории слушать». Каран откинулся назад, подложив под голову седельную сумму и замер, вытянув ноги. «Ну, что рассказывать?» — начал я. «В общем, еще когда я обучался у Шаланара, была у меня такая мысль — вернуть с того света моих друзей». «Что?» — закашлялся и подскочил на месте Каран. «Ну, командир, ты на мелкие цели не размениваешься». «Не мешай ему, пусть рассказывает», — остановил воина эльф. «Я тоже что-то подобное подозревал. Продолжай, Викор, помалкивайте все». Я продолжил. «Как вы знаете, я умею возвращать души людей в тела. В мертвые тела. По идее, также я могу вселить душу в живого человека. Будем их так называть, хотя это и неправильно. Как бы вам это лучше сказать? В общем, каждый человек имеет информационное поле, в котором содержится вся его жизнь, все его знания, его личность. Когда тело гибнет, личность, будем так называть ее в дальнейшем, ну или душа, сливается с информационным полем планеты. Как это происходит, где они там обитают, не спрашивайте, не знаю. Не наш уровень знаний. Однако с помощью некоторых заклинаний некроманты добились того, что они могут эти души возвращать, и настолько, насколько хватит тела. В одном теле не может находиться одновременно две души и больше. Они или уничтожат друг друга в борьбе за управление телом, что приведет к безумию и гибели этого тела, или одна душа подчинит другую, и та будет мучиться до конца функционирования тела, как в заперти. Скорее всего, победит душа хозяина тела, так как знает это тело лучше и уже им управляет, но не факт. Значит, нужно тело без души. Можно взять человека, провести над ним обряд изгнания души, вот и готовое тело, но захочет ли душа одного человека жить в таком теле, из которого был изгнан другой человек? «Моя душа бы захотела», — хмыкнул Каран. «А чего такого? Скольких мы поубивали этих тел?» «Извини, продолжай». «Ну, ты бы захотел, а кто-то, может быть, и нет. В общем, были у меня кое-какие догадки по поводу того, что, возможно, тут я найду лаборатории старой цивилизации, слабая надежда, что смогу воспользоваться их знаниями. В свитках, которые были у Шаланара, упоминалось о выращивании существ в старых городах. Вроде как легенды такие, авторы это оспаривали, но были такие подробности, которые меня убедили, будто что-то подобное могло быть. Конечно, это казалось слишком фантастичным, но почему бы и нет? Не найдем машин, производящих тела, так в крайнем случае артефактов покопаем. Может, что-то очень ценное обнаружим. Вот так я размышлял, отправляясь сюда. То, что мы нашли почти исправную лабораторию, так называемую купель, это, конечно, фантастично, но почему бы и нет? Я уже привык к фантастике, которая с нами случается. Вот как со мной. Ни сном, ни духом не думал, что, засунув в себя камень, я вдруг стану оборотнем. Ну, да не обо мне речь. В общем, Ягар делает два тела, в которые я верну двух моих друзей, погибших по моей вине. Или, скорее так, погибших, потому что имели неосторожность быть рядом со мной. Я долго думал, выбирал, кто это должен быть. Тела будет только два, на большее купели не хватает, и я решил. Пусть это будут Амалон и тетушка Мараса. Я хочу дать им шанс получить новую жизнь. Вот теперь все. Вопросы есть? Да вроде все ясно, кроме одного — этических проблем. А ты уверен, что они хотят вернуться в тела? Почему ты решил за них? Может, им там лучше? Я не против вернуть врагов или союзников в тела на время, чтобы победить врага для спасения своей жизни, но вернуть друзей с того света, чтобы дать им новую жизнь? Я лично не знаю, допустимо ли это. Алдан погрыз стебелек травы. Хотя, лично я все равно бы это сделал. Эльф усмехнулся. «Если бы с вами что-то случилось, неужели я бы упустил возможность вас вернуть?» «Нет, конечно. Так что я понимаю тебя, Викор. Кстати сказать, а кто мешает спросить у них, хотят они начать новую жизнь или нет?» Неожиданно вмешалась Арана. «Кто мешает ему развоплотить их?» «Ну, да, в общем-то, верно», — согласился эльф. «Если не захотят, отправить обратно, да, Викор?» «Да, меня тоже частенько мучает эта мысль, этично ли их возвращать, но пусть они сами мне об этом скажут. Жаль, у купели не хватило материалов на большее, но, может, когда-нибудь мы это еще обсудим». «Это для того ты решил спасти Ягара?» — усмехнулся Бабакан. «Ради будущего обсуждения?» «Не только. Я считаю преступно позволить исчезнуть такому великолепному созданию далекого прошлого. Когда люди этого мира снова подымутся до уровня, на котором они смогут понимать то, что расскажет им компьютер, им очень пригодятся его знания. Это же лаборатория генной инженерии. Люди на Земле только мечтают о том, чтобы достичь хоть малой части того, что для создателей было обыденностью, понимаете? Это избавление от страшных болезней, это новые животные и пища, это много чего, в общем. Пока вы меня не поймете, но когда этот мир населят миллиарды людей, им будет не хватать еды, и вот тогда вспомнят о Ягаре. Конечно, я все идеализирую, но я не хочу, чтобы он исчез. Пусть это и будет моя прихоть». «Да нет, мы понимаем, дать погибнуть такой древней штуке, да еще живой, ну, не живой, но живой...» «Тьфу!» — запутался в конец Каран. «Хрен с ним, в общем, пусть живет. Только вот чтобы к нему не подобрался кто-то не шибко умный, но воинственный. Ведь смогут использовать не по назначению, тебе не кажется?» «Кажется. Так вот на то и кралоты. Они не подпустят никого еще сотни лет. Даже маги с ними не сладят. А оружие, как на Земле, еще не скоро придумают. А там... там видно будет. Я не могу заглядывать в будущее. Увы, может, я еще и проживу достаточно, чтобы за этим проследить и не допустить такой возможности». «Да, вот еще что. Как там насчет сделать меня бессмертным демоном с крыльями?» Усмехнулся Каран. «Я бы тоже полетал. Нельзя ли мне там камешек вставить куда-нибудь?» «Каран, когда я стал драконом, я едва не потерял себя и с трудом вернулся в человеческое тело. Ты хочешь всю свою жизнь питаться сырым мясом, жить в диких местах и не иметь общения со своими соплеменниками?» Поперхнулся воин. «А сейчас чего? Мясо сырое, хреново прожарились, с соплеменницами я не общался, забыл уже, когда это было, а из диких мест мы не вылазим. Мне чего терять-то?» Каран засмеялся, следом за ним все остальные. «Нет, друг, это другое. Хм, совсем другое», — улыбнулся я. «Ты становишься диким зверем. Подозреваю, что многие из тех, кто стал оборотнями, потеряли человеческую душу. Растворились в звере, в драконе. Может, и сейчас где-нибудь летают озверевшие люди, забывшие, что они были людьми. Мы когда-нибудь вернемся к этому разговору, а пока что мне надо посмотреть, что будет со мной. Может, я вообще завтра помру». «Ага, сейчас прям. Тебя жердью не перешибешь», — хохотнул Каран. «Как гляну на тебя, жуть берет. Ты бы себя со стороны увидал, зверюга почище крала-то, оборванный, здоровенный, как бык, из коротких штанишек, ноги торчат толстые и мускулистые, как у призового борца, рубаха на плечах трещит. Я тоже хочу таким быть, меня сразу все девушки-эльфийки полюбят». «Девушки-эльфийки любят не за толстые ляжки», — рассмеялась Арана. «Нечего завидовать, найдем мы тебе жену, найдем, вот как вернемся домой, так и найдем». Все вдруг погрустнели. «Когда это мы вернемся, где вообще наш дом? За то время, что мы жили у орков, все обзавелись домами, даже семьями. У Карана там тоже была парочка жен. Бабакан жил как в гареме, одна жена толще и страшнее другой. Да и у меня родился сын от младшей жены, которого я оставил в городе орков. Честно говоря, я им вообще не занимался, все в распоряжении женщин, но все-таки моя кровь, будущий шаман. Где мой дом на этой планете, в этом мире? Я не знаю, время покажет». Ночью мы убежали с Араной в сторонку, чтобы не будить своих спутников, и долго занимались сексом, пока не затихли, глядя в звездное небо. Ночной ветерок остужал потные тела, дыхание успокаивалось. Арана обняла меня и спросила: «Ты хочешь от меня ребенка?» «А ты?» «Я, да, хочу от тебя ребенка, но я первая спросила». «Я пока боюсь. Во мне куча неизвестных вирусов, которые меня изменили. Что будет при зачатии? Какой получится ребенок? А если это выйдет монстр какой-то? Как узнать? Что с моим организмом?» «Есть у меня одна мысль, как узнать. Попозже ее продумаю. А пока, когда вернемся из запретных земель, тогда и подумаем. Хорошо?» «Хорошо». И Арана нежно поцеловала меня, потом мы встали, оделись и побрели к своей палатке. Утром предстояло много дел. С рассветом, отойдя в сторону от лагеря и раздевшись, я оглянулся. Физиономии моих друзей выражали неподдельный интерес, а Каран поднял большой палец вверх, мол, зрелище класс. Я показал ему кулак и стал меняться. Осмотрел тело, лапы, хлопнул крыльями, затем подхватил тяжеленный цилиндр контейнера и поднялся в воздух. Вызвал из головы заклинание сродства, сосредоточился и начал прочесывать город. Я несся по воздуху над гигантскими башнями небоскребов, лежащими как выброшенные на берег киты, над дорогами, над грудами развалившихся зданий, и внимательно осматривал, проникая взглядом еще и вглубь земли. Скорость была не очень большой, практически я планировал над городом. Протяженность разрушенного мегаполиса составляла примерно 40 км до мертвых земель и 50 км в сторону моря. Мне приходилось прочесывать развалины зигзагами, чтобы не пропустить ни одного уголка. Через 2 часа я уже был уверен, что задача совсем не так проста, как мне казалось. Площадь, которую мне предстояло обследовать, была очень велика. Подумалось, может, не надо так тупо носиться зигзагами, а стоит разбить город на квадраты и методично их обшаривать? Ну а чем это отличается от того, как я делаю? Да, в общем, ничем. Просто мне лень часами сканировать развалины. Хочется как-то ускорить этот процесс. На 3-й час мне показалось, что вроде как что-то мелькнуло на экране моего локатора, где-то на окраине, вблизи мертвых земель. Я развернулся в ту сторону, поднялся повыше, чтобы случайно не врезаться в развалины, и понесся, рассекая воздух и не забывая сканировать пространство. Подлетев ближе, магическим зрением увидел, да, где-то тут, на глубине 50 метров, находится нужный объект. Сменил зрение на обычное и увидел огромный периметр, где-то 1 км на 1 км, что-то вроде космодрома или же аэродрома, правда, без взлетных полос. Площадка выложена тем же материалом, что и дорога, по которой мы прибыли сюда, поэтому цела, несмотря на то, что за стеной периметра, метрах в 500, начинаются мертвые земли. Я 2 раза пролетел над этим аэродромом на высоте 200 метров, убедился, что это то самое место, и начал искать площадку для посадки. Я опускался все ниже и ниже, заложил вираж, и вдруг рядом со мной с треском разорвал воздух плазмоид. Еще один, и небо покрылось белыми трассами, между которыми я метался, как ласточка за насекомыми. Срочно свернув на бреющем полете, я скользнул за забор периметра и приземлился, прижавшись к стене. Чуть не попался. И ведь предупреждал меня компьютер, что все эти объекты охраняются. Но кто мог подумать, прошло 1000000 лет, какого черта этот комплекс жив? Почему и нет? Ягар же жив. Почему не существовать системе охраны аэродрома? Тем более реактор работает. Почему работает? Да кто же его знает? Может, у них была возможность его перезаряжать? Или он находился все это время в спячке и не тратил энергетические элементы, потом очнулся, когда я пролетел над территорией периметра? А почему до этого птиц не сбивало? Ну, во-первых, я не такая уж птица, размерчик не тот, а во-вторых, в лапах этой птицы некий цилиндр, похожий на бомбу. Может, какая-то система поддерживала наблюдение за обстановкой вокруг периметра и пробудила защитные механизмы? Все может быть, вот только мне от этого не легче. Как попасть внутрь? Как попасть к реактору? Я сменил тело и, морщась от боли в голых ногах, ступающих по строительному мусору, побрел вдоль забора на поиски входа на территорию. Можно было, конечно, слетать в лагерь, взять одежду и вернуться, но не хотелось терять время. Вдруг я и так как-нибудь управлюсь. Болван я, почему, глядя сверху, не определил, где находится вход вниз? Давай рассуждать логически. Вход должен быть чем-то накрыт, каким-то строением. Так ли это? А еще, откуда палили по мне? Где эти чертовы установки? Реактор точно работает, иначе бы у них не было энергии, чтобы так интенсивно отстреливаться. Где-то есть или боевые модули, или стационарные установки. Только почему я их не увидел? Маскировка, они замаскированы по типу кралотов. То есть принимают цвет той поверхности, на которой находятся. Почему сохранились столько времени? Как сумели уцелеть? Опять же, если модули у Игара за столько лет не погибли, почему бы и этим не остаться? Где-то в подземелье сидят и выкатываются, как только охранная система замечает опасность. Хорошо еще, что ракетами не ударили. Интересно, а ракеты у них есть? В очередной раз я чертыхнулся, едва не пробив ногу какой-то металлической штукой, торчавшей из куска отвалившегося здания через дорогу, и решил, что хватит. Надо опять задракониться. Сказано, сделано. Через несколько минут я несся вдоль забора, чуть ли не чиркая крыльями по земле, и уворачивался от куч мусора. Еще удивила вспомнившаяся деталь. Аэродром был чист, ни мусора, ни растений, хотя и дорога, что привела нас в эти края, тоже не позволяла прорасти сквозь себя ни корням, ни стеблям травы. А то, что тут чисто, так рушиться нечему было. Все изготовлено из этого сверхпрочного материала, пластика, вероятно, или какого-то композита. Не удивлюсь, если и этот материал, по сути своей, что-то живое и самовосстанавливающееся. Люди, так манипулировавшие с генами живых существ, вполне могли создать что-то такое, совсем феноменальное. Ну да черт с ними. Вот и ворота на территорию. Сбоку от ворот две башенки, видимо, входившие в комплекс охранных структур, они оказались полуразрушены. Все в городе, что было выше человеческого роста, не изготовлено из композитного материала и не защищено от внешнего воздействия, влаги, солнечных лучей, ветра, все было разрушено. Я приземлился и медленно поковылял к воротам, будучи в теле дракона. Так-то оно надежнее, все-таки броня. А колдовать это не мешает. Ворота, металлические пластины, входящие друг в друга, были слегка перекошены и как будто разъедены. Каверны, шероховатая поверхность, все-таки тысячи лет. И вообще удивительно, что этот металл остался почти целым. Ударив лапой в одну половинку, я убедился, что поторопился с восхвалениями. Изъеденная временем пластина развалилась, рассыпавшись мелкими кусками и металлической пылью. Какая броня ни есть, под воздействием воды, самого лучшего растворителя в природе, выжить она не может. Тут же из дыры понеслись фаерболы, выбившие остатки ветких ворот и чуть не снесшие мне голову. Я шарахнулся за стену с прытью достойной кралотов. Стал думать, что делать. А что делать? Бить гадов надо? Ага, легко сказать. Вот только как это осуществить? Итак, рассуждаем. За стеной находится энное количество боевых модулей, типа аналогичных тем, что были в подземелье купели. Ну, раз уровень цивилизации на тот момент был одинаковым, значит, модули унифицированы. Они замаскированы, обладают способностью к мимикрии, но не невидимы. То есть, если я не мог увидеть их сверху, вернее, мог, но с трудом, если в этот момент они не старались поджарить мне зад, то с поверхности планеты я в состоянии распознать их на фоне, к примеру, стены. Они же не невидимки, до уровня эльфийских плащей им далеко. А почему бы им не быть наподобие эльфийских плащей? Вполне реальный такой, мать их за ногу. Эльфы додумались сделать такое чудо, а создатели нет? Не верю. Если я выскочу и начну мочить те, что обозначились на фоне стены, тогда все равно останутся другие, которых я не вижу. И они сейчас же раздолбают меня, как миленького. Как их увидеть? Вернее, я смогу их углядеть, но мне придется присматриваться к ним магическим зрением, а времени на это у меня нет. Мне надо сходу увидеть все, сняв с них маскировку. Как? Упс, я ж сам сказал, мочить. Сосредоточившись, я начал входить в управление воздушными стихиями. Потянувшись к джунглям, где воздух был перенасыщен влагой, я аккуратно захватил горячие, насыщенные водой ветра и поднял их в верхние слои атмосферы. Слишком-то я не усердствовал, мне ни к чему был недельный ливень, который затопит и смоет остатки старого города. Над головой собирались и собирались тучи, которые наконец-то пролились великолепным дождем, в считанные минуты залившим окрестности серыми струями, выбивающими из луж белые пузыри. Я аккуратно выглянул из-за стены и спрятался назад, уклоняясь от шипящих под струями воды огненных очередей. Получилось отлично. Как я и предполагал, тут имелось штук 5 невидимок, бегающих под дождем по лужам. Они просматривались как некие коконы, по которым стекал дождь, обрисовывая их формы. Кроме них было 7 штук обычных мимикрирующих модулей, различимых на фоне стены. Решил, тактика такова. Высунулся, удар воздушным тараном, спрятался. Удар, спрятался. И так до тех пор, пока не выбью все эти чертовы телеги. Хорошо, хоть они сюда не выбираются. Если бы они повылазили за периметр и начали за мной гоняться, мне бы точно кирдык пришел. Тогда бы только сваливать, если успею. Ну что же, поехали. Высовываюсь из-за стены, удар, невидимку унесло 100 метров, не слабо луплю. Шаланар бы мной гордился, с удовлетворением отметил я. Еще удар, еще один полетел, смятый спереди, как будто по нему влепила болванка из главного калибра линкора «Миссури». Впрочем, наверное, такие монстры болванками не стреляли, только добросовестными разрывными снарядами в рост человека. Ну, а чем я хуже линкора? Вон как полетел мимикрирующий гад. Куда только покатились его луноходские колеса. Эх, жалко технику. Вот бы на ней да до дому, не трясти зад в седле. Но ведь я могу и по воздуху не трястись в седле. Ага. А куда ты друзей денешь, им-то трястись в седле? Еще удар, еле увернулся от трассы фаерболов. Хорошо, что ракет нет. Черт, сглазил. Рядом взорвались две ракеты, и осколками мне посекло шкуру, пробило чешуйки и потекла кровь. Оставалось порядка половины модулей. Хорошо, что они скопились перед входом, не хватает разумения рассыпаться по сторонам и отойти подальше, туда, где моя ударная мощь ослабевает. Ну и слава богу, что не соображают. Постепенно я выбью их по одному. Удар. Удар. Опять ракетная атака. Какой-то паршивец имеет ракеты, один или два, остальные нет. Как это они меня летящего ракетами не достали? Вот тогда было... Вот тогда бы точно полная задница. Я бы свалился на поле аэродрома, а там бы они меня разорвали в клочья. Похоже, что тут нет искусственного интеллекта вроде Ягара, чисто защитная система, тупо выставляющая бойцов. Да и зачем тут Искин? Это в биологическом центре, там да, там он нужен, чтобы заниматься исследованиями, что-то ваять. А тут мозги ни к чему, кидаться фаерболами, допускать ракеты хватит и тупого пульта. Удар, удар. Ну сколько же вас там осталось, гады такие? Три, еще три. И один с ракетами. Это я понял, когда очередная вылетела за пределы периметра и взорвалась возле меня, наделав дырок в крыльях и пробив мне икроножную мышцу. Вот падла. Больно-то как. И преобразовываться в человека пока нельзя, в нормальном облике я более беззащитен. Тут все-таки у дракона броня какая-никакая. Ну все, твари. Удар, удар. Закон подлости. Остался один и тот, что с ракетами. Маневрирует гаденыш. Думай, думай, Витька. Раздавить его ударом сразу не могу. Бегает из стороны в сторону. Вот перевернуть запросто. Если увеличить площадь удара, повредить особо это не сможет. Но на бок завалить или на крышу легко. Удар. Скрежещут по плитам аэродрома колеса. Модуль пытается зацепиться и встать. Упс, забыл про их клешнястые манипуляторы руки. Он пытается упереться рукой и перевернуться на колеса. Бегу к нему. Удар, удар. Все. Площадка покрыта мешаниной из раздолбанных модулей, еще слегка копошащихся, обломков и осколков. Добить модули? Придется. Не хватало мне в спину получить фаербол или ракету. Обхожу коллег и всаживаю в каждого по мощному удару тарана, сжатого до толщины бревна, которое Ленин якобы таскал на субботнике. Картинку такую видал в детстве. Вот теперь все. Можно и собой заняться. Посекло меня крепко. Из прорех в чешуйчатой броне капает кровь, на лапу наступаю с трудом. Из икроножной мышцы вырван здоровый кусок мяса, и, надо сказать, даже в драконьем обличии это очень больно. Скорее перевожу себя в человеческое состояние. Все, норма. Раны исчезли, а подо мной осталась лежать кучка мелких осколков, застрявших в драконьем теле и вылетевших при преобразовании. Ай да Витька дракон, ай да сукин сын. Человека бы с таким количеством железа разорвало, как грелку, а дракон только поморщился. Да, умели люди в старину делать вещи и драконов. Я осмотрел себя еще раз. Похудел, конечно, крови много потерял, да и куски мяса отлетели. Впрочем, похудел не намного, есть еще порох в пороховницах. Поразмышлял и решил, что пора снова в драконы. Перекинулся, подпрыгнул и полетел вдоль поля. Дождь хлещет. Расстарался я. Друзья прибьют за такой подарок. Разогнать, что ли, тучи? Правда, хватит им извергаться. Помочились на меня и довольно. Хоть я и дракон, но все-таки солнышко больше люблю. Солнышко? Хрен знает, солнышко это вообще или нет. Они его светилом называют вообще-то. Все может быть. И что это не солнце тоже? Ну вот, наконец-то проглянуло это самое светило. Аж пар поднялся от плиты аэродрома. Не засух ли я теперь тут сотворил? Тьфу, как возьмешься руководить погодой, так без какой-нибудь катастрофической гадости не обходится. Тонкая эта вещь управления погодой. Снова поднялся на крыло, пошел на высоте 20 метров вдоль аэродрома. Приятно, никто не палит, никто не хочет отстрелить мне зад. Тише, благодать. Вход, где вход? Что это там у нас? Вроде как пандус внутрь. Ага, закрывается тварюга. Вон откуда модули повылезали. Быстрее, быстрее. Пикирую. Планирую к закрывающемуся пандусу, остается щель 1.5 метра в шириной. Есть. С разгона несусь, сложив крылья, и, как лодка, выскочившая на пляж, с шорохом скольжу на брюхе по площадке коридора. Старая песня, красные фонари, квакающая сигнализация, вопли защитной системы, опять плазмометы на потолке. Успеваю сбить их до того, как они развернутся ко мне, и... Опыт — сын ошибок трудных. Заставочка такая была когда-то в славной передаче, очевидно, невероятная, типа А.С. Пушкин сказал. А я, получается, в настоящий момент никто иной, как ныне дикий тунгус. Для меня все эти чудеса, как для тунгуса компьютер. Мы с ним в этом деле примерно на одном уровне развития, если сравнивать с создателями. Только рушить могу. Ну что ж, дверей тут нет, больше плазмометов тоже нет. Надо идти осматривать захваченную крепость. Странно, что внутри она защищена хуже, чем снаружи. А чего странного? Похоже, что это военная база. Но кто может предположить, что сюда, внутрь, проникнет враг и будет тут разгуливать? Скорее всего, к этому времени уже эту базу бы подорвали. Подорвали? Это что еще, сука, компьютерное там талдычит? Ах, гадина, докаркался. Всему персоналу комплекса А-790 покинуть территорию. Всему персоналу комплекса А-790 покинуть территорию. Включена программа самоуничтожения. Начат отсчет. Готовность 20 минут. Готовность 20 минут. Все в радиусе 50 километров будет уничтожено. Персоналу покинуть территорию комплекса А-790 на слайерах во избежание гибели. Отсчет пошел. 1, 2, 3. Ни хрена себе, я запустил механизм. 20 минут. Что делать? Обесточить комплекс, лишив реактор возможности поддерживать жизнеспособность компьютера защиты? Время как будто замедлилось. Минуты стали длинными-длинными. Я даже не знал, что мой драконий мозг способен к таким быстрым действиям и размышлениям. Я как будто растягивал эти минуты, даже голос компьютера в динамиках казался таким низким и протяжным, как на пластинке, пущенной вместо 78 оборотов на 45 или ниже. Я передвигался очень быстро и думал, что он может взорвать. Скорее всего, реактор, если радиус поражения такого размера. Значит, вниз, вниз, к реактору. Только бы каким-то образом не заблокировали его приемный блок вместе с цилиндром. Лифт? Лифтом нельзя. Если компьютер меня там заблокирует, то хана, только по лестнице. Опять 100 этажей? Ну нет, тут такой высоты нет, этажей 30, не больше. Вот и лестница вниз. Похоже на биологический комплекс, как будто типовой проект делали, только тут вместо сотен комнат — боксы. Видимо, тут хранились эти самые слайеры да защитные модули. Вниз по лестнице. Раскрываю крылья и планирую. Получается быстро, только пару раз замешкался и врезался в стену на повороте. Минуты, и я уже в реакторном зале. Тут все сверкает ярким светом, блестит чистотой. Сразу видно, что реактор на полном ходу. Лечу к нему, как громадный вампир на сферату, и приземляюсь на загрузочный блок. Отщелкиваю крышку. Вот он, цилиндр. Аккуратно выдергиваю его. Есть. Цилиндр почти синий, с голубизной. Наверное, 90% заряда осталось. Сигнализация смолкла? Ага, квакающая сирена исчезла. Огни погасли. Что, у них нет запасной системы? Ой, не каркай. Давай наверх и ищи компьютер. Где эта сука засела? Если он переключится на запасные источники энергии, аккумулятор, к примеру, он еще успеет мне напакостить. Лестница широкая, но крыльями махать все равно не очень удобно. Зато не ногами топотать, да и быстрее. Все, наверху. Оставляю на полу торчком цилиндр-контейнер, ищу расположение компьютера. Включаю логику, где-то должен быть командный пункт. Такой, чтобы было видно, как открывается пандус, и в него влетают слайеры и вылезают модули. Осматриваюсь. Ага, что-то похожее, вон там, на высоте 3-го этажа. Лифт не нужен? Взлетаю. Дверь в помещении, напоминающую рубку корабля, дергаю, закрыто. Перекидываюсь снова в человека. Рядом с дверью пластина с нарисованным отпечатком руки, прикладываю в надежде. Ня, ноль внимания, фунт презрения. То ли обесточено, то ли система определила, что я не имею права заходить в эту дверь. Скорее, второе. Заклинание ветхости, удар тараном, дверь влетает внутрь. Осторожно заглядываю, опасаясь защитных систем. Какой-нибудь пакости, типа плазмомета. Нет, тихо. Неужели повезло, и я все-таки вырубил систему? Тихо, темно. Однако подсветка приборов мерцает, значит, все-таки защита живая. И тут зазвучало. Основная система обесточена. Система перешла на резервное энергообеспечение. Персоналу осталось 10 минут для эвакуации. Радиус поражения 100 метров от периметра. Использовать слайеры и транспортеры. Ага, значит, вы уже решили взорвать не реактор, а что-то послабее. Однако мне от этого не легче. Опять ускоряюсь. Голос системы снова стал тягучим и завывающим. Ищу способ управлять компьютером. Давай, давай, думай, Витька. Мысль о том, что через 10, нет, уже 9 минут ты превратишься в хлам, стимулирует мозговую деятельность, не так ли? Нет, не так. Меня начала охватывать паника. Она захлестывала, как бурный поток, смешивая мысли и не позволяя думать. С трудом отогнал от себя панику и заработал мозгами так, что казалось, что у меня скрипит что-то в черепной коробке. Они как-то управляли компьютером. Как? Ну не по клавишам же стучали. Я же знаю, что кралоты могут обмениваться мыслями. Значит, если уж для боевых собак они сделали такую вещь, то и для управления компьютером придумали что-то подобное. Итак, тот, кто управлял компьютером, должен был сидеть на главном месте. Я ищу главное место, большое кресло, лежанку или хрен знает что, откуда видно все приборы и можно отдавать приказы. Вот оно. Командное кресло у стены в 5 метрах от приборов. На нем кости. Тряпье с костями. Прикоснулся. Все в прах, останки загремели и рассыпались по полу. Вот тут ты, похоже, и закончил свой путь, диспетчер. На черепе, таком похожем на человеческий, был витой шлем, наподобие тех, что использовались для обучения в купели. С отвращением я стянул шлем со щерящегося черепа, обтянутого остатками пергаментной кожи. Он треснул и раскололся на кусочки, показав присохшие внутри и окаменевшие остатки мозга. Я стряхнул с кресла оставшийся прах и уселся голым задом на место смерти бывшего диспетчера. Голос компьютера неумолимо отсчитывал секунды до взрыва. Я поднял шлем и, как корону на императора, водрузил его на себя. Мнемонизаторы, не похожие на те, что были в купели, туго придвинулись к вискам. Некоторое время ничего не происходило. Потом как будто что-то щелкнуло, и перед глазами возникли трехмерные картинки. Территория аэродрома, командный пункт, боксы, все это словно висело в воздухе. Бесплотный голос сказал: «Командный пункт АР-903ЕР готов к исполнению». «Останови самоуничтожение. Немедленно». «Команда выполнена». «И это все?» — подумал я. «Так просто? Неужели так просто? Приказал, и все остановлено». «А почему и нет? Я в командном пункте, на мне шлем диспетчера или командира, хрен знает, как они у них там назывались, а значит, я его хозяин». «Замечательно. Теперь можно расслабиться, отдохнуть и пообщаться. Сейчас мы узнаем, что это за командный пункт». «Доложи о готовности систем». «Система исправна на 10%. Включено аварийное питание. Реактор отключен. Исправных боевых модулей в наличии нет. Слайеры в боксах 5, 6, 7 разрушены. В боксах 15 и 16 исправны. Готовы к вылету после подзарядки блоков. Остальные блоки пусты. Транспортеры в боксах 1, 2, 3 исправны. Заряжены. Готовы к выезду. Склад номер...» «Стоп!» — прервал я компьютер. «Есть ли на складах заряженные контейнеры для реактора?» «Склад 27, бокс 21, 2 контейнера, заряд полный». «Покажи, где этот склад». На трехмерной карте замигал огонек. «Тут». «А где я сейчас нахожусь, покажи». На карте замигал другой огонек. Прикинул, недалеко, 100 метров от меня. «Разблокируй двери склада, открой их. Покажи, где стоят исправные транспортеры». «Ага». «Далеко, 300 метров, но понятно где». «Компьютер, почему ты мне подчиняешься?» «На тебе командный шлем». «Ты исполнишь все мои приказы?» «Все, пока на тебе командный шлем». «Приказываю, ни при каких обстоятельствах больше не запускать программу самоуничтожения. Сотри ее из памяти». «Сделано». «Включи лифты, ведущие в реакторный зал». «Не могу, питание отключено». «А как же ты функционируешь?» «Автономные энергетические блоки». «Насколько хватает твоего питания?» «На 2 часа». «Что после того, как кончится энергия?» «Отключение». Ругнулся про себя. «Чего я задаю идиотские вопросы? Ясно, что как кончится энергия, он отключится. Я могу управлять тобой только из командного пункта?» «Из любой точки базы, пока шлем у тебя на голове». «Компьютер, я могу сделать так, чтобы никто, кроме меня, не мог управлять тобой?» «Да». «Надо приказать». «Приказываю, не исполняя ничьи приказы, кроме моих, до тех пор, пока я не отменю этот приказ. Я единственный твой командир». «Исполнено. Программа задана». «Скажи, а как ты идентифицируешь меня? Как отличаешь от других людей?» «По индивидуальному излучению мозга». «Ага, значит, он типа считывает ауру, или как там она у них называлась, мозговое излучение?» «Что это такое, как не аура?» «Приказываю, после того, как заработает реактор, запитать все комплексы, кроме оборонительных». «Принято к исполнению». «Ну, замечательно. Теперь только притащиться к реактору и воткнуть туда цилиндр. Пусть стоит на месте, мне 2 за глаза хватит, даже 1». Снимаю шлем, оставляю в кресле и выхожу на площадку перед дверью. преобразуюсь в дракона и прыгаю с третьего этажа вниз, планируя к брошенному внизу контейнеру. Дальше все по накатанной. Опять лестница, опять планирование. Только теперь поосторожнее, без ударов о стены. Контейнер скользит в гнездо. Щелк. Зал осветился, а возле лестницы открылась дверь лифта. Влезаю в лифт, как есть, драконом, и поднимаюсь на площадку перед командным пунктом. Взлетаю на него, преобразуюсь. Сегодня я что-то уже переборщил с моими преобразованиями. Есть хочется страшно, живот бурчит. Энергия эта штука отнимает у организма море. Жрать тут нечего. Да я и не рискнул бы съесть что-то с просрочкой в 100 000 лет. Захожу в командный пункт, надеваю шлем. Перед глазами опять схема базы. «Доложи готовность систем». «Готовность 50%. «А что с остальными системами?» «Разрушены. Требуется восстановление». «Веди меня к боксам с транспортерами». На карте обозначилась пунктирная линия, как я должен идти. Сбоку в командном пункте открылся лифт. Вошел, спустился. Через 5 минут я уже подходил к боксу, где стоял некий транспортер. Я не знал, что это такое, но сама мысль о том, что можно будет передвигаться на машине, а не на лошадях, меня шибко радовала. Дверь в бокс была открыта, я заглянул в освещенное помещение и увидел... Это можно было описать только так. Бронетранспортер из чужих. Это где дама на похожей штуке проламывалась через стены космического поселения. Только у него было не 4, а 6 колес. 6 огромных металлических колес, покрытых насечками, похожие из композитного материала. Просвет между днищем машины и полом составлял больше метра. Каких-то пушек или еще чего-то я не увидел. Да и ладно, я сам себе пушка. Машина была размером с одноэтажный дом, вес не меньше, чем у танка, вероятно, и такая же мощь. Чего они делали с такими машинами, интересно? Как танки использовали, что ли? Да чего я гадаю, когда на голове шлема есть доступ к информации? Я как кузнец Вакула, ищущий черта, когда черт у него за спиной. Опиши мне то, для чего создан этот транспортер, его свойства. Транспортер В-5344 предназначен для доставки десанта в район боевых действий. Вместимость 20 человек, вес 40 тонн, скорость по шоссе 200 км в час, по пересеченной местности зависит от условий. Вооружение: ракетная батарея «Валио» с боезапасом 120 ракет, 1 полевой плазмомет «Сканс», запас хода на одном энергетическом блоке 1000 км при максимальной эксплуатации, по шоссе 2000 км. Средство высшей степени проходимости, имеет 4-й уровень защиты, выдерживает прямой удар ракеты «Воздух-Земля», выдерживает попадание из плазмомета 3-го класса, 5-й уровень радиационной защиты, высший. У плазмомета свой энергетический блок? Насколько выстрелов его хватает и какой у него класс? 2-й класс. Хватает на 3 часа беспрерывной стрельбы. Как войти в транспортер? Как им управлять? Войти в транспортер может тот, кто им командует, и те, кого он туда допускает. Как мне стать командующим транспортером? Отдать мне приказ. Приказываю, сделай меня командиром этого транспортера. Нет, с одной стороны, просто говорить с бездушным компьютером, не искином. Приказал и сделано, но все время забываешь, что надо точно ставить ему задачу, иначе он просто ничего не поймет. Сделано. «Вы командир транспортера В-5344 номер 18. Как мне войти в транспортер?» «Отдать команду транспортеру». «Ну все же так просто. Дай команду, да войди. И чего я думаю? Сезам, откройся?» «Транспортер 18, открой вход». Сзади транспортера открылась броневая плита и легла, как пандус, на пол. Внутри машины загорелся свет, и механический голос произнес: «Транспортер 18 готов к работе». Я подумал, а как же им управлять-то? Как запускать движок, как двигаться вперед-назад? Компьютер, как мне управлять транспортером? Как управлять всеми его системами? Перед глазами поплыла инструкция, начинающаяся с того, что человечек вошел в транспортер, сел в кресло, надел шлем, после чего из кресла выскочили пластиковые ленты и прижали его к спинке. Что-то вроде ремней безопасности, как я понял. Потом у транспортера закрылась дверь, и он поехал вперед. И все? Что это значит? А как управлять им? Как управлять системами? Скажи словами. Войти. Сесть в кресло. Надеть шлем. Приказать двигаться. Приказать стрелять плазмомету. Приказать выпустить ракеты. Да, захотел и поехал. Ни тебе курсов вождения, ни тебе школы армейских водителей. Сел и поехал. Сказка. Через полчаса мне уже не казалось все это таким простым. После того, как я уселся в кресло транспортера и попытался выехать из бокса, машина чуть не снесла стену, дергалась из стороны в сторону, вертелась, не реагировала на мои мысли. Попробовать стрельнуть из оружия я побоялся, не дай бог еще врежу куда-нибудь. Попробую, потом. Так что учиться мне еще и учиться. Если бы управляющий компьютер базы обладал бы эмоциями, вот бы он потешался, глядя на мои потуги. Сунуться к слайерам, как я понял, боевым летательным аппаратом, я не пытался, хотя такие заманчивые мысли были. Но если уж я с этим наземным танком не справился, то те штуки вообще трогать не надо, категорически. Транспортер, как и сказал мне главный компьютер, был полностью заправлен. Все батареи полны, запас ракет максимальный. Неизвестно только, вдруг они и не полетят. Почему одни модули могли ими стрелять, а другие нет? Нужно было забрать контейнер к реактору и возвращаться в лагерь. Небось, там уже все на ушах стоят, собираются меня искать. Я пробыл в поиске до ночи, пора обратно. Только вот кое-что еще выясню. «Компьютер, я буду звать тебя Мозг». Я сказал слово «Мозг» по-русски. «Хорошо, я Мозг». «Мозг, как мне попасть сюда, в управляющий центр, когда я выйду, и ты закроешь вход?» «Мои визуальные и звуковые датчики отреагируют на тебя. Ты дашь команду, и дверь откроется». «Хорошо, больше никому без моей команды дверь не открывай. Возможен ли ремонт боевых модулей, которые я разбил?» «Неизвестна степень их разрушения». «А тех, что остались в боксах?» «Нет необходимых запасных частей для ремонта. Разрушение временем. Существует необходимость привести новые детали». «Кто ремонтирует модули и остальное оборудование?» «Ремонтные модули». «Они еще остались?» «Комплектность ремонтных модулей 50%. «Команда, собрать неисправные боевые модули, разобрать их и из пригодных деталей и оставшихся в боксах модулей сделать максимальное количество исправных, поставив их на охрану комплекса. Нападать только на те объекты, которые угрожают целостности комплекса, то есть стреляют по нему или пытаются сломать». «Исполняется». «Здесь есть ручное оружие, пригодное к использованию?» «Нет». «Все ручное оружие непригодно к использованию. Может произойти непроизвольный взрыв батарей». «Куда делся с базы обслуживающий персонал, люди?» «Часть покинула базу в неизвестном направлении. Часть погибла на месте в результате атаки неприятеля». «Здесь есть одежда, пригодная к использованию?» «Весь запас обмундирования пришел в негодность. Использоваться не может». «Ну я что, наивный, думал, будто 100 000 лет меня штаны дожидаться будут? И так просто чудо, что часть оборудования меня дождалась. Спасибо, боги!» «Мозг, приказываю доставить и положить в транспортер заправленный контейнер с топливом для реактора, 5 заправленных энергетических блоков для транспортера, 5 энергетических блоков для плазмомета». «Исполняется». Через 10 минут послышалось шлепание гусениц, и к транспортеру подкатилась самоходная платформа, вооруженная несколькими руками, как Шива. На ней лежали красные блоки, уже знакомые мне по биологическому центру, и блоки поменьше, видимо, для плазмомета. Подумал, а чего мало? Запас карман не тянет, место море, почему бы не прихватить побольше? «Мозг, сколько есть заправленных блоков для транспортера и заряженных для плазмомета?» 528 энергетических блоков для транспортера и 933 для плазмомета. «Ни хрена себе! А я хотел было все в транспортер засунуть. Думал, их вообще с десяток осталось. Похоже, запасец у меня будет, это классно. Давай сюда 100 блоков для транспортера и 100 для плазмомета. Тут есть куда их уложить, чтобы не мешались в салоне?» «Транспортный отсек. Доставка исполняется». «После доставки загрузи блоки в транспортный отсек». Я снял шлем связи с мозгом, надел шлем управления транспортером и приказал. «Открыть транспортный отсек». Тут же кабина транспортера приподнялась. Оказывается, она прикрывала огромное пустое пространство под ней. Кабина лежала на отсеке, как крышка на кастрюле. Появился робот-ремонтник и стал аккуратно загружать блоки и укладывать их на дно отсека. Я следил за этим процессом. После того, как погрузка была закончена, блоки заняли только малую часть объема отсека. Я приказал закрыть транспортный отсек. Из стенок отсека вылетели белые металлические лапы и прижали блоки ко дну. Здорово придумано, для того, чтобы груз не болтался во время движения. Готово, пора и к друзьям. Я осторожно выехал из бокса, стараясь не зацепить его углы и не врезаться в стену впереди. Потом тихонько доехал до командного пункта и приказал остановиться. У транспортера не было никаких окон, ничего. Вся информация передавалась мне или в виде трехмерной картинки схемы, или же как видеоизображение. То есть я ехал, как будто сидя в кресле, без помощи транспорта. Я не видел ни стен транспортера, ничего внутри него, но мог в этом режиме посмотреть вперед, назад, вниз, как будто двигался на своем собственном заду. Это было странно, непривычно и напоминало чем-то кино, как будто смотришь стереофильм. Я вылез, вошел в лифт и через мгновение поднялся в командный пункт. Последний раз в этот день надел шлем и приказал: «Открыть пандус для моего выезда и закрыть его за мной. Исполнять все мои приказания, данные раньше». «Исполняется». Я увидел, как огромная пластина потолка опускается вниз, открывая выход к небу. Так через эту дыру вылетали создатели. Я не стал расспрашивать компьютер, кто они были, за что воевали, как назывались они и их противники. Возможно, когда-нибудь и спрошу, а пока пусть остаются двумя погибшими цивилизациями — создателей и других. За что они воевали, почему уничтожили друг друга, так ли это важно? А если и важно, то только не мне. У меня свои задачи, свои проблемы, и слава богу, что они, похоже, разрешаются хорошо. Теперь мы будем в безопасности. Я оставил шлем на кресле и вошел в лифт. Кабина мгновенно и бесшумно доставила меня вниз, и я забрался в салон транспортера. Я уже выяснил, что тут было все, от холодильника для хранения продуктов и лекарств до туалета. Фактически, этот аппарат был чем-то вроде космического корабля. Герметичный, с запасом воздуха и кондиционированием. Он мог неделю идти полностью закупоренным по радиоактивным осадкам, защищая пассажиров практически на 100%. Это был верх инженерной мысли будущего. Наземный левиафан, разгоняющийся за секунды до огромной скорости, как спортивный автомобиль, при этом способный преодолевать даже топи. Его широченные колеса позволяли ему не увязать в грязи, а также легко брать высокие препятствия. Только летать он не мог. Но и того, что у него имелось, было столько, что я даже не смел об этом мечтать. Усевшись в кресло, я закрылся в транспортере и медленно пустил его вперед. На поверхности планеты уже наступила ночь, но моему транспортному средству было на это наплевать. Его датчики видели все как днем, только цвета были какие-то блеклые. Видимо, сказывалось свойство считывающих датчиков. Машина шла довольно мягко. Не мудрено, если вспомнить про 40 тонн. Громадные колеса давили обломки зданий, дробили проросшие кусты и деревья на краю города. Притормозив, подумал, то ли через город ехать, то ли его по краю обойти. Решил, что лучше по краю, вдоль мертвых земель, вдоль развалин, прямо через лес. Благо, что масса машины позволяла легко валить деревья толщиной 20 сантиметров. Конечно, я выбирал путь полегче, зачем лишняя нагрузка. Но частенько все-таки приходилось проламываться через заросли колючих кустов и массивы сосен и елей. Было странно и приятно пробиваться практически целиной, зная, что ты не проколешь колесо и вообще защищен, как в танке. От этой мысли мне стало смешно, и я чуть не проскочил главную дорогу, которая упиралась в мертвые земли. Тут у меня дело пошло совсем хорошо. Дорога была практически чиста, а те небольшие стволы и мусор, что нападали на нее, для меня были как небольшие кочки, которые транспортер или перескакивал на ходу, или раздавливал, как куриное яйцо. Я добавил хода. Тяжелая махина прыгнула вперед, как спортивный автомобиль, и понеслась по дороге. Скорость была не меньше 100 миль в час, и это при массе 40 тонн. Звуков не было слышно никаких, как будто сидишь в кресле кинотеатра с трехмерным изображением. Я был покорен этой машиной, просто влюбился в нее. Только ради одного этого стоило проехать весь континент. Прикинув, что нахожусь там, где мы свернули с дороги для того, чтобы пойти к запретным землям, я повернул под 90 градусов и помчался напрямую, не разбирая особо, куда еду. Я знал, что тут не было больших оврагов. Проскочил мимо пригорка, в котором находился вход в подземелье базы кралотов. Успел заметить, как сбоку прыснул в сторону какой-то из этих субъектов. Позлорадствовал. «Не все нам вас бояться. Попробуй откуси у транспортера колесо. Это тебе не оркам кишки выпускать». Промчался мимо нашего бывшего лагеря и погнал машину к новому. Я уже видел свет его костра. Почти не снижая скорости, я подъехал к костру и остановился на расстоянии 10 метров. Картина была впечатляющая. Кралоты стояли впереди, сверкая глазами, искали клыки. Затем бледный Бабакан с вытаращенными глазами, держа наготове секиру, эльфы с натянутыми луками и Каран с мечом в боевой стойке. Я немного подождал, потом приказал: «Включить внешние звуковые системы». «Ребята, это я, Викор, успокойтесь!» Снял шлем, поднялся с кресла, тут же выпустившего меня, положил на него шлем и сказал: «Открыть транспортер». Задняя крышка открылась, я вышел и осторожно выглянул из-за угла машины. От этих эльфов можно было сходу получить стрелу прямо в лоб, а потом доказывать, что ты славный друг Викор, а совсем не монстр из джунглей. «Я, это я, ребята, опустите оружие!» я вышел на свет костра и направился вперед, сверкая своими голыми грязными телесами. Мои друзья со вздохом облегчения опустили оружие, а Каран сказал: «Знаешь, что я из-за тебя сделал? Я обделался. Такого страха я никогда не испытывал». Никто не засмеялся. И, похоже, он был не один такой. Но что интересно, хоть и дрожащие от ужаса, они были готовы сражаться до последнего, каждый из них. Кралот и осторожно подошли к стоящему транспортеру и стали его обнюхивать. Весь их вид выражал недоверие и опасливое почтение к странному приспособлению. Арана кинулась ко мне на шею, прижалась. «Мы собирались утром идти искать твои останки, думали, случилось что-то. Ну что ж ты так делаешь?» Она досадливо махнула рукой и вытерла слезу с глаз. «Разве можно так? Надо было нас с собой взять, что ли, хоть знали бы, где ты. Ребят, сейчас схожу, помоюсь, грязный, как свинья. Вы пока пожарьте побольше мяса, ладно? Я вам все расскажу, пока буду есть. Есть интересные новости, и вот одна из них». Я показал на транспортер и ушел в лес к ручью, чтобы хоть немного смыть с себя накопленную за день грязь.